Или отправишься в Сиракузы к тетке на блины, а попадешь к морским разбойникам. Или спящего прирежет тебя беглый раб. Путник, куда ты идешь? Думаешь, в Спарту? Снег опять так повалил, что трамваи не ходят. Воскрешение плоти. Башмачкин, душа, шинель, тело. Оставьте ему шинель, и он не будет гоняться за прохожими. Бросьте все и едем в Рим. Как близко там, к небу. Его мучила бессонница. Ночью он часто приходил ко мне в комнату, когда я уже лежал с потушенной свечой. Садился на узенький плетеный диван из соломы, опускал голову на руки и долго дремал. Посреди ночи он переходил на цыпочках к себе, садился на свой диван и сидел в полудреме. С наступлением рассвета он разбирал свою постель с тем, чтобы служанка не беспокоилась и видела, что жилец нормально провел ночь. Он боялся умереть во сне и старался не спать по ночам. Что за воздух? Кажется, как потянешь носом, то, по крайней мере, 700 ангелов летают в ноздри. Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше, ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиною с добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно больше благовония и весны? Когда я подошел к телу Гоголя, он не казался мне мертвым. Улыбка рта и не совсем закрытый правый глаз его породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решил снять маску. Он боялся не умереть. И еще нужно воскресить ту оплетенную соломой бутылку. За игрой пили сухое вино, и Гоголь ловко сливал из заплетенной соломой пузатой бутылки верхний слой оливкового масла, который служил пробкой и предохранял вино от порчи. Предметы ведь тоже плоть. Тот мшистый кирпич в дачных зарослях флоксов, под которым сороконожка, тот проигрыватель с ручкой, перебинтованной синей изолентой в подвале на Староконюшенном. И мороз много лет назад, когда метро заросло наростами льда, а дворник сыпал соль с песком из ведра, отчего морозило еще сильнее, тоже плоть. И краски. На подоконнике, в стакане цветные фломастеры. Все черные против света. Унитаз рыжий от железистой воды или от ржавых труб. Десны кровоточат, зубная щетка в розовой пене. И те медовые акварели, и звуки. Вдруг стали слышны часы, будто проклюнулись, будто молчали. Теперь пошли сперва настенные, неторопливо, за ними в припрыжку настольный будильник. Старые пластинки потрескивают, как дрова в печке. В кинотеатре покатилась по полу пустая бутылка. И еще нужно встретить тот смех на резиновой фабрике, когда приходилось останавливать конвейер. И тишину, и пустоту. Пустоты людей, найденных в Помпеях.